Ошметки глины не хотели отставать от полотна короткой саперной лопаты. Приходилось постоянно обтирать ее о траву, это утомляло больше всего. Сергей, скашивая глаза направо, завидовал Суркову. Тот был всего в полуторах метрах, но как раз через них пролегала невидимая граница в грунте. Сурков метал из-под себя жирный и мягкий чернозем. Он уже наполовину вырыл свой окоп, а у Сергея и первая, и вторая половина были еще впереди. Отрывая от неподатливой земли по крохотному кусочку, он чистил, надеялся быстротой взять свое и не отстать от прочих. Спина взмокла, по лицу катил смешанный с пылью пот. Копать приходилось лежа на боку, как в боевой обстановке. Сержант издалека наблюдал за работой взвода, и под его внимательным взглядом переменить положение или хоть чуть приподняться – не было возможности. Приходилось выносить и боль в затекшей пояснице, и пот, застилающий глаза, и все прочие неудобства. Сержант засек время и следил теперь, чтобы все постарались уложиться в нормативы. Объяснения и неудобства в расчет не принимались. Сергей знал об этом и вгрызался в глину с остервенением, с лютой злостью на нее, не обращая внимания на усталость. «Ну да чего же ты, ретивый малый, как я погляжу!» – донеслось слева. Там ковырялся, в такой же глине, Черецкий. Слова его прозвучали зло, несмотря на явную одышку. Сергей молчал, делал свое дело, даже не повернул головы, будто Черецкий не к нему обращался. Но тот был настырным. «Слушай, Серега, ну чего выкладываться? Мы ж в этой глине как черви завязнем. «Все равно не уложимся!» Черецкий заговорил мягче. Ему было так же нелегко, и он искал поддержки. «Дело хозяйское!» Не оборачиваясь, буркнул Ребров. Черецкий сорвался. «Да ты, баран, простых вещей усечь не можешь. Не соображаешь, что ли? Если мы все скажем, что грунт паршивый, что только динамитом возьмешь, но чего он нам сделает? Ты оглох, что ли? Серый? Балда! На нас же на дураках таких мир стоит. А мы терпеть? Да? Пускай другой участок дает. Вон хотя бы как у этого Салабона Сурка. Встать нельзя, а то б я тебе по роже дал. Без особого пыла произнес Сергей. Тебя ж никто не обзывает. Да ладно, фраер нашелся, обиделся на слова. Я ж не со зла, а для общей ж пользы. Да как хочешь. А я буду здесь рыть, уложусь или нет. Видно будет. Не расстреляй же. Чего боишься? Не, Боренька, сам ты фраерок. Черецкий перевалился на спину, раскинул руки по сторонам. Ему надоело упрашивать и разобъяснять. Верно говорят, каждый сам за себя, думалось ему. Ну, ерой, чтоб тебя! Процедил он уже без злости, почти спокойно. Сурков доканчивал свой окоп. Он вполз в него и, старательно оглаживая лопатой земляную насыпь перед собой, бруствер укреплял. Уши его, обычно нежно-розовые, побагровели. Он тяжело, но удовлетворенно сопел, поглядывал по сторонам. «Радуется, ударничек, всех обошел!» – с сарказмом выдавил из себя Черецкий. На лице его горела недобрая ухмылка. «Эй, Сурок, ты чего это там?» «Быстрее положенного, что ли, перестраиваешься? Думаешь, налычку больше дадут или в прорабы назначат, а? Эй, хомяк, твою мать, ты что, старших не уважаешь? А ну, ползи сюда, старику подмоги!» Несмотря на то, что предложение Черецкого об искусственном разделении ребят в учебном взводе на стариков и салаг не прошло в силу своей очевидной бестолковости и надуманности, сам автор этой инновации не отказывал себе в удовольствии иногда помечтать, вообразить себя старослужащим, даже дедушкой. Правда, на этой почве Борька уже получил пару оплеух, да и сам раздал не меньше, но уж очень ему видно было приятно, но никак не мог смириться. «Ничего, Боренька, тебе-то вот настоящие старики, как распределят по частям после учебки, устроят житуху. «Попомни мое слово», – сказал Сергей, не переставая орудовать коротенькой лопаткой, будто заводной. «Я сам хомухош устрою, А эту помесь с рука с хомяком сегодня же вечером научу быть почтительным. Он у меня еще с солдатской присяги не проходил», – отпарировал Черецкий. Он по-прежнему отдыхал, благо что сержант на дальнем фланге возился с кем-то, что-то показывал и растолковывал. «Он у меня настоящим солдатом станет». «Тебя самого присягать надо», – выкрикнул молчавший до этого Леха Сурков. «И это запишем, и это учтем», – Черецкий залился ехидным нервически деланным смехом. «Боря, чего тебе? Я все хотел спросить у тебя. Чего это ты такой злой-то? Тебя чего, обделили чем-то в розовом детстве? Или папа тебя с ясли пивком подпаивал, да не допоил? Ответь, пожалуйста». Сергей, перевернувшись на другой бок, уставился на Черецкого. Тот ошалел, выпучил глаза, то ли от неожиданного вопроса, то ли от прямого попадания. «Ну, не хочешь, не отвечай». Сергей снова судорожно вцепился в лопату, опустил лицо вниз. Из-под глины начинал проступать песок. Он копнул еще несколько раз и, убедившись, что не ошибся, крикнул: «Нажми, Борька, дальше легче пойдет». Черецкий недоверчиво поглядел на Реброва, но, увидав выбрасываемый тем наверх желтенький песочек, схватил брошенную лопату и с силой вонзил ее в глину. Новиков не спускал глаз с циферблата часов. Наверное, время, отпущенное уставами на окапывание, подходило к концу. Проще было самому рыть землю, чем наблюдать за этим процессом и бездействовать, по крайней мере, ему так казалось. Наконец он приподнялся с бугорочка, на котором сидел последние 5 минут, и не спеша пошел вдоль линии окопов, отмечая что-то у себя в блокнотике. Сергей чувствовал, что он не успевает, но поделать ничего не мог. Новиков подходил все ближе и ближе, и если бы в запасе оставалось хотя бы 2-3 минуты, он отрыл бы до конца эту ненавистную земляную щель, но в запасе не оставалось и минуты. Черецкий уже понял, что дело безнадежное, и сидел рядом с неглубокой своей ямкой, прямо на травке, терпеливо ожидал приближения сержанта, но не так-то он прост был. Сергей заметил, что Борька успел вымазать грязными глинистыми руками все лицо и принялся вдруг дышать, словно загнанный жеребец, почти так же поводя боками, а уж рот разевал, куда там жеребцу. Но получалось довольно-таки натурально. Когда сержант подошел вплотную, Черецкий смаху ткнул лопаткой в землю, да так, что попал в камень или кирпич, конец лезвия чуть согнулся, и Черецкий, будто в сердцах, хлопнул ладонью по колену. «Кремень, зараза! Ну не берет, товарищ сержант, хоть ты лопни!» Новиков поковырял мыском глиняные комья и кивнул, понимающе, поставил галочку в своем блокноте.